Прорыв на запад. Во время великого солнцестояния в июне ночи почти не бывает. Заря обходит землю с запада на север, с севера на восток, и вскоре снова восходит недавно зашедшее солнце. В те сутки, которые мы описываем, когда стоит самый долгий день в году, сияние света на небе не угасло и в полночь. Как только синий сумрак вечера коснулся сосновых лесов Белоруссии и стихло пение жаворонков над хлебными полями, так тотчас же немецкие рубежи осветились павшими сверху светильниками, ракетами. Это началась авиационная подготовка нашего наступления. На освещенную сторону врага, на всю глубину его обороны, стали ложиться наши бомбы. Тысячи красно-черных языков пламени возникали из земли навстречу магниевому свету медленно снижавшихся ракет. Красно-черное пламя взрывов рвало в прах землю и выносило вон таящегося в ней врага, рассеивая его кости. Небо гремело, как медное, от непрерывного потока наших самолетов. Из тылов с ними безмолвно разговаривали прожекторы и сигнальные ракеты. Из траншей за ними радостно следили наши бойцы. Весь рубеж войны стоял в эти часы, убранный с земли до небес разноцветным светом, и над ним звучала мощная музыка оружия и техники. Смысл происходящего не противоречил этому торжественному зрелищу. Здесь снова началась битва добра со злом, и добро было вооружено сильнее. Смерть злу. В эти же часы мы наблюдали жизнь в белорусских деревнях, освещенных заревом нашей авиационной атаки. В белорусских деревнях пели девушки, красноармейцы играли на баянах, и поздно вела хозяйка свою корову ко двору. Все знали, в чем дело, никто не беспокоился за исход начавшегося сражения. Каждый знал, что раз мы начали бой, то будет и победа. И это также было достоверно для всех, как то простое и великое дело, что земля рожает хлеб, или то, что если опытный плотник начал строить новый дом, то он его обязательно построит. Немцы отвечали на нашу сокрушительную бомбежку фонтанами красного огня малокалиберной зенитной артиллерии. Так было почти всю ночь. Наши летчики громили противника, и поток самолетов густел и учащался. К утру погода ухудшилась, и рот оружия был изменен. Против врага начала работать наша знаменитая артиллерия. Раньше говорили, что, дескать, наша артиллерия накрывает неприятеля. Это неточное представление. Не накрывает она неприятеля, а уничтожает его вовсе. Поэтому, как выяснилось позже, многие опытные немцы, только заслышав голос нашей артиллерии, покинули траншеи и побежали. 2 часа работали советские пушки, и временами им помогали гвардейские минометы. Саперы под крышей своего огня строили переправы через первый водный рубеж, реку Проню. Разведчики умом, смелостью, но не приложив своих рук, создали переправы еще раньше. Они нашли удобные броды и для танков, и для пехоты. Наша артиллерия била не только по переднему краю, но на всю глубину немецкой обороны. 2 часа шло истребительное погребение врага в нашей земле. Позже, когда наши части прошли вперед, уже нельзя было установить, как тут все было до нас. Трупы немцев как бы по нескольку раз испытали смерть. Земля, смолотая и еще раз перемолотая огнем, перетерла тела врагов и смешала их с собою столь бесследно, что лишь по частям одежды можно узнать, что здесь пребывает кто-то посторонний. Из-под завалов блиндажей и дзотов можно все же видеть жалкие ноги в изношенных башмаках, ноги, желавшие растоптать нашу землю. И вот все это уже минуло. Теперь мертвые враги лежат, а живые враги еще отступают, гонимые огнем. После работы артиллерии пошли вперед бродами и переправами наши танки и наша пехота. Мы видели нашего пехотного солдата уверенным, обнадеженным и спокойным. Что же его обнадежило и что его успокоило? есть великое военное искусство точного взаимодействия разных родов оружия на одном поле боя. Этот своего рода контрапункт, который в музыке необходим для композиции, для симфонии, а в битве для решения поставленной задачи. И есть, оказывается, еще одно великое взаимодействие, которое также обеспечивает решение задачи, то есть победу, как и взаимодействие разных родов оружия. Это особое взаимодействие можно теперь отчетливо наблюдать в начавшихся битвах на полях Белоруссии, хотя, конечно, оно всегда существовало прежде. Объяснил же его нам, как мог, но очень ясно, раненый в руку сержант Георгий Семенович Афанасьев. Он шел вместе с другими легко ранеными бойцами. Все они были усталые, покрытые землей, на них белыми были только повязки первой помощи. Однако у сержанта было довольное и даже счастливое лицо. Сержант Афанасьев сам объяснил нам свое состояние. «Я скоро вернусь опять сюда, пойду вперед», — сказал он. «У меня кость не повреждена, одно мясо только обглодано, а мясо отрастет. А не отрастет, так заживет, и опять я буду воевать». «А чем вы так довольны? Дело у нас идет. Самолеты у нас, пушки у нас, катюши у нас, всего много. Бьют точно, выручают солдата. У меня дух радовался, когда я еще в окопе атаки ждал. Да и не у одного меня. Потому что нельзя пропасть при такой силе, и свободно можно победить неприятеля. А когда дух радуется у бойца, он оружием хорошо владеет. А раз боец в оружие душу отдает, то пушкам и самолетам надо только запевать, а уж допоем мы песню сами». Афанасьев выразил мысль о взаимной связи красноармейского духа и мощи боевой техники. Сила самолетов, пушек, танков, действующая на глазах бойцов, возбуждает их дух, воодушевляет их сердца, увеличивает в них охоту к оружию и умение владеть им. У нас перед боем, когда мы на самолеты глядели и пушки считали, у нас большое настроение и удовольствие было, сказал сержант Афанасьев. Народ машины из трудов своих строит и нас бережет. И мы за него сколько нужно, столько и стоять будем, пока перед нами чисто от врага не станет. Афанасьев пошел в госпиталь удовлетворенный. Он рассказал нам тайну победы, тайну взаимодействия народа и армии. Иначе говоря, тайну труда и любви народа, осуществленных в боевой технике и впечатлительного благодарного солдатского сердца, отвечающего своему народу отвагой и подвигом. Шел первый день прорыва наших войск на запад, вглубь Белоруссии на Могилевском направлении. С каждым часом все далее уходил наш огневой рубеж, все далее летели самолеты на бомбежку. Потоками по всем дорогам, малым и большим, стремилось вперед тыловое хозяйство наступающей армии, где было все, от иголки до звукометрических приборов, от пшена до библиотеки. Но одна женщина шла по обочине дороги навстречу потоку людей и машин, испуганно сторонясь от всех. Мы узнали ее судьбу. Ефросиния Матвеевна Амелька шла из немецкой стороны. Она увидела прошлой ночью свет боя на небе и бежала от врагов. Одежда на ней была черной, как земля. Кожа на лице ее была черной и старой, как земля. И только в чистых, доверчивых глазах ее была неистощенная надежда.